Штурман окинул тусклым взором толстенную решетку на окне и тяжело вздохнул. Альварец снова остановился. — Что? — свирепо спросил он. — Да нет, это я так. Кошкин еще раз вздохнул. — Еще тяжелее. — Просто я подумал, что ты очень верно сказал насчет последнего раза. Капитан тоже взглянул на решетку. — Я им покажу, — прорычал он. — Они меня попомнят. Он с грозным видом повернулся к двери. — Местные обычаи, значит? — Очень красивые обычаи. И Альварец решительно зашагал к выходу. Показать он никому ничего не успел. Дверь неожиданно отворилась. В камеру вошел очередной коганец. В той же униформе, что и прочие. Черный мундир, блестящие пуговицы в два ряда. Щелкнул замок. — Спокойно, капитан, — напряженным голосом предостерег Кошкин. — Не нарывайся, не суетись. Попробуем прояснить ситуацию. Альварец набрал полную грудь воздуха и нехотя разжал кулаки. — Коганец! — смерил капитана долгим пристальным взглядом холодных, зеленовато-серых глаз. Заглянув ему через плечо, также пристально осмотрел сидящего на нарах штурмана. После этого сказал на линкосе: «Здравствуйте». Акцента почти не было. «Я ваш адвокат». «Привет», — буркнул Кошкин. «Наш кто?» — переспросил Альварец. «Адвокат», — повторил коганец. «Назначен властями для защиты ваших интересов». «Ах, вот оно что!» — протянул Альварец. «Слыхал, Кошкин, защитник наших интересов?» «Да», — подтвердил адвокат. «Таков закон. Каждый осужденный имеет право обратиться к адвокату. В случае, если по каким-либо причинам он не может этого сделать, адвокат назначается органами власти». Альварецу показалось, что он ослышался. Он беспомощно оглянулся на Кошкина. Кошкин медленно поднялся с нар. — Как вы сказали? — спросил он. — Осужденные? — Разумеется, — бесстрастно ответил адвокат. — Значит, мы осужденные? — на всякий случай уточнил Альварец. — Разумеется, — столь же бесстрастно повторил адвокат. Альварец посмотрел на Кошкина и увидел на его лице такое же глупое выражение, как и то, которое, судя по всему, приняло его лицо. — Так, — капитан зябко потер руки, — очень интересно. И в чем же нас, по-вашему, обвиняют? — Вы не поняли. Адвокат говорил тусклым, монотонным голосом. — Я не говорил, что вас обвиняют. Вы не обвиняемые, вы осужденные. В камере повисла тяжелая тишина. Альварец тупо смотрел на Кошкина, Кошкин на Альвареца. Потом они долго смотрели на адвоката. Адвокат, в свою очередь, смотрел в сторону. Несмотря на бесстрастное выражение лица, чувствовалось, что ему все это давно уже надоело, и что он с трудом удерживается от зевка. Первым не выдержал Кошкин. — За что? — вскричал он нечеловеческим голосом. — Что мы сделали? Адвокат перевел взгляд холодных глаз на его побагровевшее лицо и ответил: — Ничего. В его голосе послышалось удивление. Кошкин разинул рот. — Вас осудили не за то, что вы совершили. Сухо пояснил куганский адвокат. — Вас осудили за то, что вы совершите превентивно. Кошкин бухнулся на нары. Рядом с ним осторожно опустился Альварец. Адвокат остался стоять. — выдавил капитан. — А в смысле, то есть как? Адвокат со скукой взглянул на него и прежним своим монотонным голосом поведал следующее. 20 лет назад, по Коганскому летоисчислению, то есть около 10 земных лет, коганским ученым, занимавшимся проблемами темпоральной физики, удалось, наконец, сконструировать хроноскоп – машину, позволяющую исследовать прошлое и будущее. Поскольку прошлое интересовало только 10 кабинетных затворников, а куганское общество захлестывала волна невиданной по масштабам преступности, хроноскоп был передан в ведение правоохранительных органов Когоа. Правоохранительные органы в результате этого получили блестящую возможность изолировать преступника от общества до того, как он совершит преступление. Мало того, вскоре были разработаны методы обезвреживания преступника до того, как преступный замысел возникнет в его голове. Потенциальный преступник еще и не догадывается, что он в будущем может совершить преступление, а его уже изолируют. Мало того, в перспективе рассматривалась совершенно потрясающая возможность вообще не допускать рождения потенциального преступника. «Разумеется», — сказал адвокат, — «пришлось радикально пересмотреть существовавшее до изобретения хроноскопа уголовное законодательство, некоторые нюансы, свидетели, улики, состав преступления и тому подобное. Но зато теперь на Когоа не существует преступности». Из всей этой лекции штурман Кошкин понял только, что одна половина куганского общества очень надежно изолировала от общества его другую половину. «Ладно», — сказал он утомленным голосом, — «все ясно, все прекрасно. Так что же мы такого совершили, в смысле совершим? Будем совершать. Хотелось бы узнать. Быть, так сказать, в курсе». Адвокат извлек из внутреннего кармана мундира черный с блестящей пуговицей в углу носовой платок. Оглушительно высморкался и ответил: «Нельзя». «Как?» — Кошкин опешил. «Почему?» «Видите ли», — сказал адвокат и спрятал носовой платок. «Статья Уголовного кодекса, по которой выносится приговор, равно как и сам вынесенный приговор, хранится в глубокой тайне». Далее адвокат поведал остолбеневшему экипажу искателя, почему именно ни статьи обвинения, ни приговора никто никогда не узнает. «В этом и состоит основное отличие нынешних процессуальных норм от прежних, весьма-весьма несовершенных. Если преступник узнает, какое преступление он сможет совершить в будущем, мысль об этом, безусловно, западет ему в голову, и решение суда окажется своеобразным стимулом зарождения преступного замысла. А ведь именно ради пресечения этого замысла и выносится приговор». У Кошкина голова шла кругом. «А почему нам не сообщают, какому же наказанию нас решили подвергнуть?» — спросил Альварец. «По той же причине», — объяснил адвокат, — «зная меру наказания, соотнеся ее с прежним уголовным законодательством и сообразуя со своими наклонностями, преступник сможет установить, какое именно преступление ему инкриминируется. Следовательно, решение суда окажется своеобразным стимулом. Впрочем, об этом я уже говорил». Кошкин содрогнулся. «Капитан, — заикаясь, — сказал он, — ты не находишь, что эта камера похожа на камеру смертника?» Альвареса прошибло потом. «Смертная казнь на Когоа отменена», — адвокат все-таки зевнул. «Она признана в новых условиях нецелесообразной. Мне пора». Он подошел к двери. «Если я вам понадоблюсь, нажмите кнопку вот здесь у двери. В любое время, но лучше днем. Альварес и Кошкин снова остались одни.